«Я вижу, ты не слишком радуешься жизни», — пробормотала леди Брейсли. «Сроду не видела такой унылой физиономии». «Прости, тетя Соня, это я только выгляжу так уныло. Честно, я ужасно тебе благодарен». «Благодарен», — оборвала она его излияние. «Просто я надеялась, что мы мило и весело проведем времечко вместе в Риме». «Прости», — повторил он. «Ты такой странный, беспокойный, да и выглядишь ты неважно. Чем ты занимался?» «Ничем. Кутил, полагаю. Я буду в порядке, правда?» «Может, тебе не следовало срываться из Перуджи?» «Я до смерти устал от этой Перуджи. Там есть студенты, убийственные зануды. А когда мы расстались с Фрэнки, понимаешь?» «Все равно твои родители, адвокаты или лорд-канцлер, или кто-то еще, вероятно, будут на меня бешено злиться за то, что я не отправила тебя назад». «А не все ли равно? И вообще, мои родители, при всем уважении к твоему кошмарному брату, милая, мы-то знаем, что чем меньше его отпрыск путается у него под ногами, тем лучше он себя чувствует. Кеннет, милый, что касается мамы, как называется этот вытрезвитель, в который ее поместили, не могу упомнить. Кеннет. Так что не будем об этом, милая. Знаешь ли, 20-е годы давно кончились». Они задумчиво посмотрели друг на друга. «Кеннет, ты очень скверно вел себя в Перудже», — спросила его тетка. «Не хуже, чем десятки других». «А как ты себя вел? Что делал?» «Что угодно», — ответил Кеннет. «Развлекался». Он обворожительно улыбнулся. «Ты слишком маленькая, тебе рано слушать такое», — сказал он. «Что за сказочное платье? Ты что, получила его от той удивительной дамы?» «Тебе нравится?» «Да, от нее. Астрономическая сумма». «Оно так и выглядит». Тетка оглядела себя. «Пусть так выглядит», — пробормотала она. «О, Боже!» — буркнул Кеннет и рухнулся на стул. «Прости. Это, наверное, погода или что-то там еще». «По правде сказать, я сама слегка нервничаю. Выдумай что-нибудь восхитительное и ужасное, что мы можем сделать, милый. Что это?» Кеннет закрыл нижнюю часть лица руками, словно чадрой. Поверх нее он смотрел на тетку своими большими выразительными глазами. Во всем, что он делал, была порывистая манерность. Он примерял и отвергал маски, как его тетка примеряла и отвергала шляпки. «Милая», — сказал он, — «есть нечто». «Ну что, я ничего не слышу, когда ты говоришь в ладони». Он сложил ладони треугольником около губ. «Я знаю человечка», — сказал он. «Какого человечка? Где он?» «В Перудже, а теперь тут». «Что за человечек?» «Довольно умненький человечек. Ну, на самом деле он не такой уж маленький». «Кеннет, перестань говорить загадками. Это выводит из себя». И внезапно. «В Перудже? Ты курил дрянь?» «Незачем говорить в полголоса, милая. Я вижу, тебе наболтали плебейского вздора». «Так ты курил?» «Конечно», — нетерпеливо сказал он, и после краткой паузы переменил позу, обхватил колено руками и свесил голову на бок. «Ты просто сказка», — проговорил он. «Я могу рассказать тебе что угодно. Как будто мы ровесники. Разве мы не чудо, оба?» «Чудо? Кеннет, на что это похоже?» «Трава? Ты действительно хочешь знать?» «Я же спрашиваю». «В первый раз отвратительно, а потом довольно здорово. Но на самом деле это детская забава. Вся шумиха вокруг нее яйца выеденного не стоит». «Это бывает на вечеринках?» «Совершенно верно, дорогуша. Хочешь попробовать?» «К этому ведь привыкают». «Конечно, нет. Это пустяки. Ловишь кайф, пока куришь, но на крючок это тебя не зацепляет. Только не трава. Лучше познакомься с моим человечком. Маленечко прокатись. «На самом деле я могу организовать тебе сказочное путешествие, восхитительное. Ты будешь в восторге. Всевозможные шикарные джентльмены, суперэкзотический сарай, общество». Она посмотрела на него сквозь невозможно длинные ресницы, девический взгляд, который не украшал ее лицо. «Можно», — сказала она. «Единственное что, это колоссально дорого. Потолок, но того стоит. Надо кучу милых денежек, а у меня подумать только нет ни черта. Кеннет, в самом деле, если бы моя богатая тетя не пригласила меня, я бы лежал на своем розовом ушке. Только не набрасывайся на меня, я этого не снесу». Они глядели друг на друга. Они были очень похожи. Две разновидности одного и того же злосчастного образа. «Я тебя понимаю», — сказал Кеннет. «Ты ведь это сама знаешь. Я паразит, окей. Но я не только паразит. Я ведь что-то даю и взамен, правильно?» Он подождал, и когда она не ответила, закричал. «Что, нет? Нет?» «Успокойся, да, конечно, даешь, да». «Мы два сапога, правильно?» «Да, я ведь так и говорила. Не сердись, милый. Загляни в мою сумочку. Не знаю, сколько у меня там». «Ты великолепна. Я сразу пойду. Я это раздобуду». Его губы скривились. «Две дозы. Мы поимеем такой, как там говорила эта старая обугленная цыганка или ее приятель. Такой бриллиантовый вечер, верно?» Ее портмоне дрогнуло в его руке. «Здесь немного», — сказал он. «Да, тогда я выпишу чек», — сказала она. «Деньги получишь внизу. Лучше что-то иметь наличными». Когда он убежал, она прошла в спальню, села перед зеркалом и осмотрела сомнительную маску, которую по сей день показывала миру. Кеннет, зевая и обливаясь потом, лихорадочно разыскивал мистера Себастьяна Мейлера.